В эту страшную минуту Энрика опустилась мимо темных развалин по дороге, ведущей в Мадрид. Она, которая до сих пор избегала появления на улицах, где на первом же шагу ее могли схватить сыщики Санта-Мадре, мчалась теперь с быстротой молнии по неприветливой мрачной дороге. Она должна была найти доктора для своего больного ребенка. Она хотела умолять его поспешить с нею в развалины Теба, чтобы спасти Марию от смерти. В развивающемся платье, которым при быстром движении играл ночной ветер, спешила она в дальний Мадрид. Ее маленькие ноги едва касались земли. И как бы несомая какой-то сверхъестественной силой, неслась она по темной равнине с распущенными длинными волосами через горы и долины с единственной мыслью доставить помощь своему ребенку. Ведь этот ребенок был единственной поддержкой ее жизни, единственной звездой на темном небе, окружавшим ее, последней радостью ее горестных дней. Она не чувствовала, что ноги ее стали ослабевать. Она не обращала внимания на окружавший ее непроницаемый мрак. Почти задыхаясь, не давая себе ни минуты отдыха, летела она все далее и далее. Наконец увидела она сквозь темноту черные башни Мадрида. Она благодарила Пресвятую Деву, когда, почти изнемогая, достигла заставы. Но силы еще не должны были отказать ей. Она исполнила только меньшую часть своей задачи. Караульный, плотно закутанный в свой плащ, увидев бежавшую женскую фигуру, не остановил ее. Он видел, что это была, вероятно, несчастная, искавшая помощь. Время от времени Энрика слышала отдаленные шаги и глухой скрип экипажей, но ничто не могло удержать или испугать ее. Да если бы в эту минуту даже напали фамильяры Санта-Мадре, она была бы в состоянии вступить с ними в борьбу. Отчаяние придает сверхчеловеческую силу. Но где ей найти доктора? Она знала город, но ни одного из жителей, а кругом все окна и двери были закрыты. Ею овладел смертельный страх. Она остановилась в раздумье. Увидав какого-то дона, она бросилась к нему, так что тот в изумлении отшатнулся, но, услышав слова Энрике, «Скажите мне, где тут живет доктор?», он указал ей на одну из улиц и пошел прочь. Энрика бросилась к означенному дому, постучалась в дверь. Но никто не отвечал ей. На башне пробило час. Энрика снова постучалась. Тогда отворилось верхнее окошечко, и неприветливый голос спросил, кто осмеливается нарушать ночной покой. «Мать, ребенок, который умирает. Если вы не придете к нему на помощь, он скончается. Кто вы и где вы живете? Не спрашивайте, пойдемте. В развалинах Теба лежит при смерти моя единственная дочь». Окно быстро затворилось. Энрика ждала, надеялась, что выйдет доктор. Она ждала с мучительным нетерпением, но напрасно. Она снова постучалась. «Идите! О, идите! Мой ребенок умирает!» Никто не отвечал и не выходил. Она была слишком бедна. Доктор побоялся дальней ночной дороги. Он, может быть, принял ее за сумасшедшую. Энрика в отчаянии ломала себе руки, дрожа от усталости и холода. Она упала на колени на тротуар перед домом, где жил доктор, и простерла руки к окну. «О, жальтесь!» — крикнула она. «Вы видите перед собой мать-ребенок, который умирает!» У окна не было никого, кто бы мог ее видеть или слышать. Тогда бедная Энрика сложила руки, простерла их к небу и дрожащим, исполненным страха голосом стала шептать молитву.